если вы сражаетесь и надеетесь, что Кришна, просто увидев, как вы хотите показать Кришне, как вы хотите это сделать, то Кришна забирает эти проблемы. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, преданное служение заключается в том, чтобы привлечь Кришну. Чем? Своей преданностью. Как действует преданная жена? Ее там соблазняют, туда, сюда. А она что? Она говорит, ой, дорогой муж, не могу удержаться. Ой, не могу удержаться. И что? И кем становится? Мы можем ее потом назвать? Преданная такая, целомудренная. Ей, может быть, тоже трудно, но приходится это делать. И Кришна также начинает ей помогать. Видя, как она хочет удержаться, Кришна исполняет желания живых существ. И Кришна исполняет доминирующие желания. Знаете, что такое доминанта? Преобладающие. Вот почему он говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Вот как мы получаем милость Кришны. Мы просто следуем этим принципам, и Кришна дает нам это желание постепенно. И насколько мы строго... А что такое регулирующий принцип бхакти-йоги? Шраманам, кирта, все, что мы перечислили. Не кушать мясо, не заниматься незаконным сексом, не употреблять одурманивающие средства и не играть в азартные игры – это не регулирующие принципы бхакти-йоги. Это запреты. Это запреты. Чтобы начать регулирующие принципы, нужно соблюдать эти запреты. И Прабхупада говорит, что тот, кто соблюдает эти четыре запрета, его можно считать человеком. Это не значит, что он бхакта. Он человек. Он человек. И в то же время Шрила Прабхупада говорит, а как вы можете стать человеком? Как? Как можно стать человеком? Он говорит, даже звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Его преданным. Так все просто. Даже если мы не можем быть человеком, по крайней мере, мы можем предаться какому-то преданному и исполнять его указания. Вы не думайте, что кто-то, вот мой Гуру Махарадж говорит, не думайте, что я так глуп, что если вы дали мне какие-то обеты, что я так глуп, что думаю, ой, они прямо их так соблюдают. Это аванс. Я надеюсь, что вы со временем, просто сражаясь, вот так, каждый день слушая о Кришне, каждый день повторяя мантру, все это будете делать. И подниметесь до полного соблюдения всех этих принципов, всех этих запретов, благодаря следованию этому, этим указаниям. Поэтому духовный учитель прекрасно понимает наше положение. Есть разные люди, которые реализовали многие вещи в прошлом, в прошлых жизнях. Есть люди, которые не реализовали ничего в прошлом, а даже усугубили это положение. В Шримад Бхагаватам есть такая история, ошибка Махараджа Бхарата. Махараджа Бхарата упал с уровня Бхавы. Бхава, это значит, он проявил любовь к Кришне, совершал любовное, преданное служение Господу. И его преданное служение было спонтанным. Бхава. Это высочайший уровень продвинутости. И он совершил ошибку, сознательно пренебрег правилами и предписаниями преданного служения. Подумав, что он стал таким продвинутым. Такая ложная гордость, вот меня как-то спрашивали сегодня, про ложную гордость. Он подумал о себе как о продвинутом. А говорится, про ложная гордость предшествует падению. И как он стал думать о себе как о продвинутом, он стал пренебрегать преданным служением. И эта ошибка пренебрежения, то есть подумал, что я продвинутый, это была глупость его, она повела к пренебрежению правилами, и он привязался к олененку и получил тело оленя. Он не только не родился человеком, он получил тело оленя. Но благодаря тому, что был преданным, полностью все его сознание и память о прошлых жизнях полностью осталось. Он помнил, что он царь Бхарата, но теперь в теле оленя. И он очень сильно страдал. И говорится, Прабхупада описывает, Кришна дал ему это положение, чтобы он раскаялся в своей глупости. Чтобы он четко, и говорится, благодаря искреннему раскаянию, он сжег все материальные желания в сердце. Тоже удивительное положение. Помните, как-то на культуре я вам рассказывал, покаяние, это пакус, перерождение. Греческое, древнегреческое слово покаяние означает пакус. То есть человек полностью осознал, что действовал неправильно, и настроен никогда не повторить этих ошибок, и готов к действию. Поэтому он приходит и говорит, все, что я делал, это было неправильно. Скажи, как правильно, и я буду только так делать. Покаяние. То есть он полностью понял, что это неправильно, и больше этих желаний у него нету так действовать. Таким образом, вот этот процесс осознания, что я действую неправильно, что все это было неправильно, сжигает эту материальную привязанность. Вот почему Кришна говорит о том, что это покаяние, то есть понять, что я действую неправильно, это значит уже уничтожить в сердце эти привязанности к этой неправильной деятельности. Значит, почему у нас в сердце остаются привязанности? Как вы думаете? Мы не считаем, что это плохо. Хоть и говорим, ой, это плохо. Так плохо. Человек сидит и говорит, это так плохо. Знаете, как они говорят? Пить. Так плохо пить. Вообще. И что у нас мелкого зуба. И так плохо не часто пить. Они говорят. То есть, или они говорят о чем-то, ой, так плохо там употреблять наркотики, или так плохо, ой, это так плохо не заниматься незаконным сексом, да, конечно, понимаю, виноват, ну так охота. И буду дальше продолжать это. Поэтому эта материальная привязанность остается в сердце. Потому что человек не понимает еще это. Что он не прав, он не сокрушается об этом. Почему? Потому что он не ощутил высшего вкуса. Махараджа Бхарата ощутил высший вкус, поэтому он так сокрушался по поводу низших своих проблем. Итак, Шрила Прабхупада и вся ведическая литература гласит, по мере развития вкуса к воспеванию и к слушанию о Кришне, совершение преданного служения, вкус вот этот, чем больше развивается этот вкус, тем мы больше сокрушаемся по поводу своих низших вкусов. Вот вы замечали, что человек по мере продвижения вдруг начинает говорить, ой, я такой вообще, ой, даже да раньше я не был таким. Потому что был бессовестным. То есть он так не думал. Почему? Потому что опоры не было. Куда бы он ни опирался, все время низший вкус. Поэтому, когда вы думаете туда-сюда, вы думаете, а что, нормально? Что такое? Что я плохого сделал? Все так делают. Все так делают. Ну и что наврал, все врут. Ну и что прелюбодейничают, все прелюбодейничают. Ну и что? Все. Кто все? То есть мерило. И вот человек получил высший вкус. И когда у него есть высший вкус, он сокрушается по поводу низших вкусов. Он очень сильно сокрушается. Поэтому Махараджа Бхарата очень сильно сокрушался по поводу своей ошибки. Почему? Потому что он терял высший вкус. Он почувствовал, как он потерял. То есть он создал препятствие себе. Поэтому Паганини точно так же говорил. Когда я не тренируюсь, я теряю виртуозность. Виртуозность! А мне так дорога виртуозность. Я так хочу привлечь людей к скрипке. Поэтому так же и преданный. Когда он так сильно хочет привлечь людей к Кришне, или хочет сам привлечься к Кришне, он должен слушать виртуозов, тех, кто постоянно занимается, тренируется постоянно, и также сам тренироваться постоянно. Тогда он постепенно, чем больше растет его квалификация, тем он все больше что привлекать может. Может все больше и больше привлекать к преданному служению. К преданному служению, к Кришне и так далее. Все время больше привлекательности, больше силы привлекательности. Больше силы следовать и больше силы соблюдать. Иногда меня часто спрашивают, сколько вы силы тратите, чтобы хранить целомудрие? Сколько вы силы тратите, чтобы не есть мясо? Сколько вы силы тратите, чтобы там не заниматься какими-то этим употреблением там, наркотиков лишит. И вот мне всегда видится, что силы должны отдаваться совершенно не другое. Сила нам дана не для того, чтобы мы не занимались чем-то, а сила нам дана для того, чтобы мы занимались, но знали, чем заниматься. Вот почему в пранаме моего гуру, кто отдает все свои силы распространению миссии Санкиртаны для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Смотрите, а иначе было бы, кто все свои силы направляет, чтобы не заниматься сексом незаконным, не курить, не пить, мясо не есть и быть правдивым. Где об этом говорится? Вы поняли, да, куда силу нужно направлять? Кто-то все время борется вот с той проблемой, вот с той проблемой. Надо просто взять эту силу, которой вы боретесь с проблемой, и направить ее на распространение сознания Кришны и на поддержание Шраванам, Киртанам, Вишно Смаранам. Вот куда силу нужно. Поэтому человек иногда говорит, у меня нет сил соблюдать. Сила всегда есть, просто мы ее неправильно направляем. Итак, вся сила должна отдаваться. Каждый день я должен слушать о Кришне. Каждый день я должен повторять. Вот куда сила должна уходить. Вот где мы должны силы иметь. А не в то, что соблюдать. Если мы туда отдаем силы, то мы автоматически туда. Зачем туда давать силу, когда у меня нет времени? У меня нет времени на это. Вот почему говорится, что нужно правильно использовать свое время. Время – очень важный критерий. И время называется Аштакалия-лила. 24 часа в сутки Вриндавана, на Голоке Вриндавана, разбиты на 8 частей. И это называется садхана-бхакти. Садхана-бхакти. Садхана. Вот почему мы учимся, как построить свое время в преданном служении. Вот куда мы силы отдаем. Потому что как только мы прекращаем действовать в этом, и садхану нам устанавливает авторитет в соответствии с нашим уровнем, с нашим, допустим, у меня 5 детей, там 10 детей, я работаю тем, я работаю, мне столько лет, у меня такая карма. И авторитет, он учитывает все эти вещи и дает вам садхану. Шикша называется. Шикша. Следую ли я своей шикше? И многие принимают шикшу, но ей что? Не следует. И они приходят и рассказывают, какие у них теперь хорошие, как бы, хорошая работа. Он говорит, такая хорошая работа. Все. И он думает, что вы будете счастливы. А вы говорите, а как твоя шикша? Делаешь ли ты то, что я тебе сказал? Делаешь ли то, что ты пообещал перед божеством, перед преданными, брахманом? Все это не так важно. Делаем ли мы эту шикшу? Это нас на самом деле поднимает. Все остальное нас только может привязать к этому материальному миру еще больше. Очень большими гвоздями. Новые материальные успехи нас только привязывают к этому. Шикша, она очищает нас. Это есть указание и наставление. Так мы служим преданному, исполняя шикшу. Мы служим не потому, что мы купили новые штаны ребенку. Это не принимается как служение преданному. Мы служим преданному, что мы пообещали ему один час в день читать книги Шрилы Прабхупады, и мы делаем. Вот благодаря этому, то есть тому, что нам говорит преданный, делает, мы можем снискать милость Господа. В первую очередь очиститься от последствий, очень быстро очищаться от последствий своих греховных поступков, создать благочестие. Почему мы многое не понимаем? Потому что у нас нет благочестия. Сегодня утром я преданным объяснял, когда преданные ученики Шрилы Прабхупады, они возомнили, что как бы они продвинутые, и там один стих из Бхагавад-гиты есть, что те, кто в прошлом совершали разные суровые аскезы, покаяния и были великими мудрецами, только они в следующей жизни встают на путь преданного служения. И они сказали, о, похоже, мы в прошлой жизни были великими мудрецами. Прабхупада так долго смеялся. И он сказал, что для того, чтобы получить преданное служение, нужно быть очень благочестивым, совершить очень много тапасий, разных жертвоприношений. Нужно столько совершить благочестивых, раздать столько пожертвований. Они говорят только, а как же тогда мы его получили? Прабхупада сказал, я создал вашу благочестие. Потому что вы не знаете могущество служения преданного. И поэтому это сокровенное знание в том, что служение бхактам так могущественно, что человек может создать такое благочестие, что может понять Кришну и полюбить его за одну жизнь. Если он просто служит, а что значит? Преданный просит, повторяй, пожалуйста, один круг махамантры каждый день. Пожалуйста. Приходи сюда хотя бы раз в неделю и общайся с преданными. На часок. Все, он больше ничего не говорит. Как вы думаете, все могут один кружок мантры читать каждый день? Не, не все. Все. Потому что мы не звери и не птицы. Мы. Один круг мантры занимает максимум, это если вот так читать, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Как вы думаете, сколько времени? 15. 20. 20 минут, чтобы создать благочестие. Чтобы провести одно жертвоприношение, есть жертвоприношение одно, которое длится 4 месяца ежедневно, без прекращения. Меняются браманы и непрерывно. Ва-ла-ва-ла, сваха, подносят новый гид, 4 месяца совершают это жертвоприношение. Так вот, если вы один кружок джапы читаете, кто знает, сколько благочестивых поступков мы совершаем? Могущество, слава и сила святого имени. Вот почему мы. Как вы думаете, почему вы здесь сидите все? Откуда у вас 20 минут сейчас нашлось слушать меня? И каждый сейчас думает, это я в прошлом раздавал милостыню, совершил 4-месячные жертвоприношения, тапаси, голодал, обливался по Порфирию Корнеевичу, там то, сё. Это благочестие, оно создалось, это общение, со столкновением. Мы запнулись об какого-то бредного. Он как бы попался на дороге, как кость в горле. Знаете, то есть никто не хотел, но... И как бы пришлось обратить внимание. Мы думали, что это не Харе Кришна. Когда мы шли туда, кто бы... Если бы мы сразу знали, что Харе Кришна, то что? Никогда бы не пошли. Потому что нет такого благочестия у нас. Помните, если бы кто-то заранее знал, что это Харе Кришна. Это вот то самое Харе Кришна, о котором мы столько слышали, которые эти вот сумасшедшие в простынях хали-гали, хари-рама. Это вот те, про которые говорят, что они тю-тю. Видите, у нас не было благочестия. И по милости Шрилы Прабхупады, его слуг, смотрите, как могущественно преданное служение. Как оно сокровенное, как оно могущественно. Что мы просто запнулись об этом. И теперь здесь. Я запнулся, вы запнулись. И мы здесь. И мы уже себя мним. Наверное, в прошлом мы были великими мудрецами. Так могущественно, поэтому Кришна здесь говорит, что даже все самые-самые низшие могут получить это. Все, даже звери могут получить. Как оно могущественно. Как могущественно святое имя. Что просто даже здесь мы сидим. И если вы не будете повторять, а просто я буду повторять, то же это создает благочестие. И вам, и мне. И представляете, что такое, когда мы где-то собрались, извиняюсь за выражение, и с дуру попели 5 минут Харе Кришна. Ну как бы нас обманули все-таки, и как-то нас заставили, и мы 5 минут попили, 100 человек. Вы представляете, что это за йоги? 100 человек с дуру пели Харе Кришна 5 минут. По мере узнавания о силе святого имени и понимания, вы поймете, что произошло когда-то с вами в жизни. Какой огромный фундаментальный багаж получил человек за 5 минут, когда он пел, 100 человек пело. Харе Кришна, 5 минут всего. Говорится, что даже преданные не до конца осознают силу и славу святого имени. Не до конца осознают, что это осознание, оно приходит по мере очищения, реализации. Это особая милость Кришны. Вот почему говорится, что насколько сильнее человек осознает славу и силу святого имени, настолько он испытывает вкус к его повторению и особое желание дать это другим. Особое желание дать это также другим. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: chant Hare Krishna and be happy. Высшее счастье можно достигнуть, если повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, бхактам, а также к праведным царям. Поэтому, попав в этот временный, полный страданий мир, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Пожалуйста, вопрос. Даже не сомневайтесь в истинности моих слов. Даже не сомневайтесь, что я что-то преувеличил. Если честно, я очень преуменьшаю все. Честное слово. Есть одно из видов оскорбления святого имени. Считать, что слава святого имени преувеличена. Мы даже не можем раскрыть эту славу святого имени. Говорится, что великие мудрецы, великие бхакты, даже Харидас Тхакур, Нама, Ачарья, он не мог. Он хотел как бы дать вот эту славу. И он говорит: я не могу. Это не то. И он говорит: Нама Чинтамани. Знаете, что такое Нама Чинтамани? Чинтамани — это то, что исполняет, то есть все превращает в золото и исполняет желание. То есть это имя все превращает в золото и исполняет любое желание, если мы поймем его могущество и славу. Любое. А какое наше самое сильное желание? Вы думаете, новая камера с унитазом? Это вечность, знание и блаженство. Мы просто забыли, что иметь унитаз — это не блаженство. Это совсем не блаженство. Поэтому мы вспоминаем, что же есть счастье. Вытаскиваемся из этого, из тамагуна. Это как люди, знаете, вот я как-то недавно видел такой сюжет по телевидению, показывают, какая-то криминальная хроника. И там какие-то люди, так, преступники, они захватили каких-то заложников, все такое. И права там, ну, этот мегафон. И все так напряжены и думают: ну сейчас самолет, там 10 миллионов долларов, и там где-то, куда они полетят, там, в Мозамбик. А они говорят, они столько заложников, там столько смерти, и говорят: ящик водки, там что-то еще. Я был потрясен. Представляете? Такой риск. Столько всего за ящик водки. Вот Прабхупада говорит, что живые существа, когда они находятся под влиянием иллюзии, они точно так же могут совершить такие страшные покаяния, такие суровые аскезы, вот как Хирани Кашипу. Говорится, что Хирани Кашипу совершил такие тапти, такие аскезы, что никогда никто в прошлом, никогда никто в настоящем и никогда никто в будущем не сможет их повторить. И как вы думаете, что он попросил за это? Зачем? Чем? Что? Зачем? И чем? И его имя указывает на это. А кто в постели? Не наши ли знакомые? Смотрите. Вот так и живое существо. Оно иногда совершает такие усилия, что, казалось бы, у них, оно может попросить уже все. И освобождение, и вайкунху столько сделать. А оно в итоге говорит: ящик водки. Ультиматум. Или Хираньякашипу сказал: сделай меня бессмертным здесь, чтоб я продолжил Хираньякашипу. Представляете? То есть, оказывается, человеку нужно что-то, чтобы здесь оставаться. То есть он не до конца понимал, что этот мир временный. И все это время. Поэтому люди столько аскез совершают. Сюда они приходят на 2 часа. Но там, ради получения постели и золота, они совершают такие суровые аскезы. И просят там повышение зарплаты, какую-нибудь новую мебель. Да за такие аскезы уже давно можно было преданность получить. Любовь и преданность к Богу. Прабхупада как-то говорил: возьмите вот все аскезы, которые вы совершили для детей и для того, и совершите их для Кришны, и вы будете честными и преданными, несомненно. Вот вы вспомните, сколько страданий, сколько неудобств надо было испытать. Вот представьте, сейчас все это собрать и сделать все это для Кришны еще раз. Но только уже для Кришны, для получения преданности. Как вы думаете, мы уже были преданы? Вспомните. Наверняка мы бы на какой-то очень высокой ступени. Ну, если кто-то не был бы сейчас еще чистым предан, то на высокой. Я вот видел вот этих вот, помните, я рассказывал там, алкоголиков. Я это навсегда запомнил. Было 43 градуса минус. 43. И мы ехали на машине, и там эта вот талонная система была тогда на водку. 43. Ладно бы они стояли там в какой-то супер дубленке, в валенках там, не знаю, с этим, в мотоциклетском шлеме закрытом там, и там костер горел бы там, чтобы не было. Мы ехали, и они стояли 5-6 часов в очереди. Минус 43. Они стояли не в валенках, в ботинках. И там такой магазин был, где там негде спрятаться было. Потому что вот когда это талонная система, знаете, какие-то хитрые магазины такие были. Вы помните, да? Что нигде. Нигде в подъезд, там, не знаете, это где-то хитрый, за городом, на поляне. И вот у нас такой был магазин там. Я смотрел, и я думал, вот это да. Вот попробуй их из преданности вот так вот подержать. Никто не скажет, не выдержу, умру. И умер бы. Умер бы, потому что такого стимула нету. Столько аскетизма в людях, столько в них энергии, столько всего. Они могут такие удивительные вещи делать, что потрясающе. И они в этот момент стоят и не осознают этого. Что вряд ли даже Хираньякашипу за водкой бы стоял. Околел бы уже. Уже бы околел. Ну за золото, понятно, такую аскезу там. За женщин там. За водку. Еще главное, ладно бы там за бутылку на одного. Чтобы хоть напился и упал там, все как-то оправдалось. А то 6 человек стоят в очереди, золотые бутылкой, и еще у них не хватает. И они стоят 5 часов. Минус 43. Вот скажите, как таких победить? Не знаю. Представляете, какие были? Аскетичные. Это аскезы, суровые аскезы. Поэтому, когда кто-то говорит: ой, я не могу встать, ой, я не могу прийти, ой, не могу. Ну посмотрите, сколько болтовни разной, пустой. И не 20, и не 10 минут. Того, чего не, вообще нам ничего не дает, а более того, то, что мы говорим часами, оно сжигает наше благочестие. Наоборот, мы как бы усугубляем свое положение. И тут нас просят 10-15 минут ежедневно делать то. Вот говорится, если человек даже услышал просто «Харе Кришна», даже не полностью, «Харе Кришна», Харидас Такур говорит, он сжигает последствия греховных поступков всех, совершенных на протяжении 10 000 жизней. Всех досконально. Только если слышишь. Никакой яги, нет таких яги, которые бы так интенсивно это сжигали. Говорится, если он хотя бы один раз услышит из уст чистого преданного, то он спасет. Даже если он не понимает этого, не осознает. Поэтому говорится, что святое имя, оно трансцендентно. Его нельзя понять умом, чувствами, интеллектом. Оно трансцендентально. То есть выходит за рамки нашего представления. Его могущество такое, что мы не можем понять это могущество. Возьмите вот самое могущественное какой-то вариант, так это будет ничто по сравнению с повторением Харе Кришны. И со слушанием Харе Кришны. Мы даже можем не представить, некоторые говорят, а вот это одно и то же, Отче наш, сущий на небесах. Вы что, серьезно так говорите? Вот сегодня я могу сказать, вы что, так серьезно думаете? Вы еще серьезно думаете, что Отче наш, да вы хоть миллиард жизней повторяете Отче наш, если один круг вы читаете, вы даже не найдете своего Отче в том, что принесет вам один круг джапы. Миллиард жизней! И днем и ночью будете повторять «Отче наш». И один круг вот в таком состоянии, в котором вы сейчас, один круг джапы. И если на весы поставить то, что даст вам благочестие, то вот то, что вы миллиард жизней повторяли «Отче наш», его даже вообще видно не будет по сравнению с тем, что создаст один круг джапы. Харидас Такур говорит, что этому не высказать, что дает повторение святого имени. И какая милость на нас не зашла. Никто не может даже оценить этого. И он говорит, только великие мудрецы. И они даже, они впадают в экстаз сразу, только пытаясь как бы оценить милость Господа Чайтаньи. То есть, воспринять, они впадают в транс, в экстаз и могут даже тело покинуть от такого состояния. Они впадают в состояние экстаза. То есть, они не могут это выразить даже, какая милость на нас не зашла. И представляете, как мы иногда бываем. Мы говорим, ой, нет времени. И идем создавать какую-то мнимую благочестивость и надеемся, что она именно нас спасет. И Наратама Даса Тхакур поет, ни богатство, ни сыновья, ни молодость, ни красивые женщины, ничего нас не спасет. Ничего. Бхактивинода поет. И Бхактивинода упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и стал молить, дать ему эту Харинаму Махаманту, и получил ее. Мы думаем, что эти люди просто так поют. Мы даже не представляем славу святого имени. Что это такая великая милость, что мы, не осознавая этого, можем с этим соприкасаться и создавать эту благочестивость, и потом думать о себе, как о прошлых жизнях великих мудрецах. Никакой одни йога, ничем мы не можем создать. Это такое благочестие создается Харе Кришна Махамантра. Что же говорить о том, кому удалось хоть как-то удовлетворить вайшнава? Это распространение славы святого имени создает хорошие общины. Потому что когда вы говорите правду о святом имени, говорите о его могуществе и о том, что приносит, как человеку подняться, что если кто-то что-то сделал для вайшнава, для преданного, который повторяет святое имя, а если он что-то сделал для человека, который получил дикшу, а если он сделал для того, кто в сампрадае вайшнавской получил второе посвящение, а если ему что-то удастся, хоть что сделать для саньяси, если бы люди поняли, что им дает, они бы днем и ночью завалили бы этих личностей все, если бы они знали, что это дает. Тогда они даже не могут следовать регулирующим принципам, не могут запретам. Если бы они знали, что дает им просто хоть чем-то удовлетворить эту личность, что-то ей пожертвовать, да, они бы завалили, они бы жизнь посвятили, чтобы завалить этих личностей. И только потому, что нету этой проповеди, то есть славы святого, она еще так не осознается. Люди просто думают, давай, это ерунда, что такого-то? Они не понимают трансцендентность и могущество, сокровенность этого знания. Сокровенность. Это могут понять только друзья, бхакты, те, кто не завидует. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать. У меня вот такой вопрос. Вы в своей лекции неоднократно подчеркивали, что могут достичь продвижения шудры, женщины и так далее, да? А почему вы так определяете женщины? Мы же говорим, что все мы души, то есть нет отличия женщины и мужчины. И и, на мой взгляд, вот женщины, они, в общем-то, ежедневно больше совершают аскез, чем мужчины. То есть они к мужу, детям, и всех нас, в общем-то, родили женщины. Понятный вопрос? Во-первых, они нас не родили, они нас выносили. Как бы само живое существо, оно попадает в мужчину. И мужчина, он носитель семени и дает женщине онцу. Она как бы как лаборатория, которую вынашивает. Это раз. Это тоже одно из заблуждений женщин, как бы они себе присваивают это, что они бы вроде бы как родили там все. Но говорится, сама душа, то есть а мы бы души, попадаем в семя отца. Не в семя мать. Сама душа приходит через отца, не через женщину. Поэтому кто тогда мать? Если вот так, как матери говорят, это я вот мать. Но кто тогда носил-то вас? В кого вы попали? И все остальное. Значит, это раз. Это объясняется в Шримад Бхагаватам 3.3. И это как бы просто как почва. Женская луна – это как почва. И оплодотворение мужской и женской клетки – это клетки, это уже начинается процесс клеточный. То есть формирование тела. Тогда это зависит. Но сама душа, она от отца приходит. Это однозначно. От мужчины приходит. Через семя мужа, мысли отца. Это факт. То есть мы приходим таким образом. Он вынашивает, он дает. А там уже формируется это оплодотворение клеток, это в зиготе, там, знаете, да, это все. Женский, мужский хромосом, зиготе, там все это начинается, этот процесс. Он полностью описан в Шримад Бхагаватам. Это раз. Следующее. Получение женского тела, говорится, даже женщины. Женщины, как правило, вот как вот говорят, много аскез совершают для детей, для того, и в этом они как бы виртуозны. Но как только их просишь совершить аскезы для как бы, для какой-то другой деятельности, они говорят, извините, дети, мужья и все остальное. Вот почему Кришна говорит, что даже они при таком вот своем как бы отождествлении с детьми, с мужьями, тоже могут быть заняты чистым, любовным, приятным служением. Дальше он говорит о бхактах, о вайшьях, коммерсанты. У коммерсантов всегда что? Времени вообще в обрез. И они могут это сделать. А шудры, они всегда говорят, да я ничего не соображаю. Это ты такой умный, там поймешь, там как, куда, чего, какие пространства, куда параллели, там, куда чего уходит. Я ничего не соображаю. Я пилить, стругать, там, копать, пожалуйста. И даже они могут быть заняты чистым приятным. В этом как раз вот могу. Поэтому Кришна это объясняет. Он факт, что он говорит, вот именно это и указывает, что все мы души. Да, именно на это указывает. А не на то, что есть души женские, есть души шудрянские. Это мы так думаем. Поэтому женщина, когда спрашивает, она говорит, ну а что я женщина? Вот я обычно спрашиваю, я говорю, ну а что я женщина, дети там, туда-сюда. Значит, она никак не поймет, что душа. Поэтому Кришна говорит, что все должны понять, что они души. И все они могут быть заняты чистым, приятным, любовным служением. Поэтому он наоборот и говорит, не надо себя отождествлять, что ты женщина. Обратись просто к вайшнаву, к духовному учителю, и он правильно может задействовать нас. Как нам, что делать? Обратиться нужно к духовному учителю. И все будет хорошо. Пожалуйста, человек. Глаз народа. Может быть, есть кто-то другой? Подожди, я не знаю, подожди. Не торопись. Это следствие наших греховных поступков, совершенных в прошлом. Наше воспитание – это следствие наших греховных поступков в прошлом. Наше рождение, наша тупость, глупость, наше непонимание. Все, что у нас есть, все наши привязанности, и все, это все следствие наших греховных поступков. Обязанности, особенно не по отношению к детям и мужу, а как правильно исполнять эти обязанности в сознании Кришны, чтобы они привели к очищению и к возвышению. Мы не знаем, как правильно их выполнять. Поэтому и говорится правила предписания преданного служения. Именно поэтому. Мы знаем, какие наши обязанности. Что, женщина не знает, какие ее обязанности? Ты не знаешь, какие твои обязанности по отношению к мужу? А про какие? Что, что сделать? Что? Да, но мы не можем глубже думать, пока у нас нет этой квалификации. Мы не создали эту систему. Мы очень падшие. Поэтому мы не можем, когда мы говорим, этот мир временный, мы знаем. Мы не знаем, что этот мир временный. Потому что знание – это определенное качество. То есть, судя по нашей деятельности, мы не знаем о том, что он временный. Мы теоретически как бы принимаем это, что он временный. Но знания, качества нет. Потому что если он временный, мы бы к нему относились как к временному. А когда вы, Прабхупада говорит, вы можете привязаться к номеру в гостинице? Если вы знаете, что вы на трое суток сюда. Вы будете планировать мебель, там, новую мебель покупать, как бы там корни пускать в этом гостинице. Кстати, корни пустили. Будете, нет? Нет. Прабхупада приводит этот пример номера в гостинице. Вы знаете, что вы на трое суток. Поэтому вы его используете таким образом, что все видят, что вы через 3 дня уедете. И как мы себя здесь ведем? В этом мире? Что ты думаешь, заплатил на 3 дня, а собираться жить здесь, по-моему, 333 года. Понимаете? И потом нас, когда выгоняют, мы еще что, ругаемся, дергаемся. Там, что? Так же здесь. Мы не осознаем временность. Потому что видно, как человек осознает время, что он собирает, что он копит, как он к ним, к этому, ко всему относится. Вы будете, жизнь положите на то, чтобы ругаться с уборщицей в гостинице, в которой вы поселились внутри дня. Будешь ругаться? До хрипоты, до драки. На 3 дня. Я тебе скажу, ну ладно, что, через 3 дня вот. Ой, спасибо. Извините, извините. Зачем? Связываться, что так несерьезно? Я через 3 дня покину, что мне тут с ним раздавать, что дети. А вот люди говорят, что мне с ним, детей крестить, что ли? Ну посмотрите, как мы здесь начинаем. Какой-то. И мы здесь разворачиваем, планы начинаем. Все так временно. Это вот, как ты говоришь, знание, это проистекает из нашего поведения, из нашего отношения. Тогда мы говорим, да, этот человек чувствуется, что он знает, что этот мир временный. Поэтому чувствуется, что он собирает, для какой жизни. Как в Библии Христос говорит, не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. А что считается богатством на небесах? Мы это копим? Наши дети на небесах, как дети, распомираешь и всех детей заколол. Вместе с ними богатый сундук с собой. Пропаганда говорит, вы не можете даже это тело взять туда. Даже это тело вы не можете туда взять. Что ж вы его там? Нет, это не ценится. Чего вы его там? Загар, подкар, там что-то. Вот тут, вот видите, загар есть. Ну что? Временно как бы понаслаждаться. Поэтому мы должны очень понять, что дает вечность, что дает, какие ценности. Поэтому мы говорим, ценность человеческой жизни, ценность, какие ценности приобрести нужно, которые пригодятся. Так мы относимся. Так мы относимся. Вот почему мы об этом должны постоянно говорить, обсуждать. Тогда мы сможем это. А мне кого? Есть еще кто-нибудь? Подождите сейчас. Вопрос. Да. Нет, давайте. То есть он понял могущество святого имени, что нет иного пути. Поэтому он как бы понял, что является ценностью сейчас, чтобы быть счастливым. Это единственное, это махамантра. Поэтому он как бы в это мгновение он осознал, что самое ценное сейчас в мире есть. Это махамантра, полученная именно от Господа Гауранги. А Господь Гауранга, как вы думаете, в какой сампрадае явился и проповедовал? Не просто вайшнавские, 4 вайшнавских сампрадая. Брахма сампрадая, Кумара, Лакшми и Шива. Какой сампрадая явился Господь Читания? А вы к какой относитесь?